Когда иной раз говорят о том, что невозможно или очень трудно объяснить музыкальное содержание, чаще всего бывает, что имеют в виду такую музыку, в которой содержание вовсе или нет, по крайней мере, оно крайне незначительно. Можно научиться двигать музыкальную материю во времени самыми разными способами. Дело в том лишь, что сама эта материя, ее ядро, должны быть ценным, живым. Живую музыкальную материю чрезвычайно трудно двигать во времени, изменять, манипулировать и так далее, не умерщвляя, не уродуя ее. Она оказывает большое сопротивление. И чем не ярче эта материя, тем труднее с ней обращаться. Тем более бережным должен быть автор. Всего же легче иметь дело с мертвой материей, не вдохновенной, не возникшей от таинственного движения душевного побуждения, а придуманной, измышленной. С ней можно делать все, что угодно. Расчленять ее, читать ноты задом наперед, изменять их подобным же механическим образом. Можно сообщить этому иную эмоциональную энергию, тихое сделать громким, слабое напряженным и наоборот. Можно придать этому любой волевой импульс, но нельзя оживить эту материю, ибо она духовно мертва от рождения. Ее интонационный строй не содержит элементов духовной жизни. Чем не глубже духовна музыка, тем менее она распространяется в мире. Чем она не сокровеннее, тем более узок круг людей, воспринимающих это сокровенное. И наоборот, чем не поверхностнее музыка касается предмета внутреннего созерцания, тем легче ее распространение. Большой соблазн для художника заключен в этом поверхностном касании. На этом построен, например, весь стиль Стравинского. Поверхностное касание русского характера, русского обычая, обряда, античной трагедии, без какого-либо глубокого раскрытия душевных движений героев, католического богослужения, взята опять-таки его внешняя сторона, обряд, а не символ веры, словом, стилизация, имитация, муляж, декорация. Современный пышный оркестр немецкого типа с его якобы громадными возможностями, в сущности, перенасыщен выразительными средствами. Как ни парадоксально, это изобилие средств приводит к тому, что он способен изображать только пустяки. Изобилие средств, их дробность, дотошность, изобилие деталей ведут к тому, что оркестровая музыка раздробилась. Она способна изображать лишь мелкое, второстепенное, незначительно характерное, раздутый, пышный механизм не способен уже выразить цельное, мощное душевное движение. Технический прогресс — это еще не прогресс человечества. Путать эти понятия нельзя, и я бы сказал, вредно. Новые звуки — это не значит новый язык. Придумать новые звуки может, вообще говоря, любой человек. Для этого совсем не надо быть композитором. Мне пришлось однажды иметь беседу с изобретателем конкретной музыки, парижанином Пьером Шефером, очень симпатичным и в своей области, несомненно, даровитым человеком. Он сказал о себе: «Я не считаю себя композитором и не являюсь им. Я инженер-акустик, но я человек, и, как всякий человек, имею некоторую долю фантазии, умение комбинировать. Таким образом, я создаю музыку, чередование звуков, которые представляются мне интересными». Но ведь это делали и Мусоргский, и Шопен. Дело здесь, конечно, не только в таланте и технике. Дело, и главное при том, в духовной посылке, в побудительном мотиве творчества, и, если угодно, только в нем. Легкомысленные стихи Пушкина воспринимаются нами так хорошо, потому что мы знаем, что это великий Пушкин. Его величие только украшает иной раз свойственное ему легкомыслие, шутливость, озорное начало и так далее. Оно его делает более близким нам, более человеком. Но главное в нем, разумеется, не это, а то великое, недоступное, что делает его гением. О первой большой лжи. Ребенком я воспитывался на литературе классиков, читал очень много. Я привык верить печатному слову. Оно было для меня всегда правдой. Тогда же я часто ходил в кино. У меня были, разумеется, свои вкусы и так далее. И вот в Курске, где я жил, однажды были по городу расклеены афиши, на которых значилось «Гордость советской кинематографии», «Броненосец Потемкин». И даже значились фамилии режиссера и оператора. Я стал заранее требовать билеты у матери и отчима. И вот мы все пошли в кинотеатр под моим давлением. Разочарование было полным и у старших, и у меня. Картина провалилась и была снята через два дня. На второй день залы были пустыми. Я вдобавок испытывал конфуз перед ними от того, что заставил их потерять вечер, хотя никто меня не упрекал. Было очень скучно, не жалко тех, в кого стреляли, так как мы не успели их полюбить заранее с тем, чтобы потом пожалеть. Неприятное физиологическое чувство убийства — вот все, да еще черви, которые очень запомнились. Лет через 30 я снова захотел посмотреть эту гордость нашей кинематографии. К этому времени я уже многое знал и думал, что по-другому буду смотреть фильм. Но фильм произвел совсем не художественное впечатление. Его грубый натурализм отталкивал и был мне противен. Что касается публики, которую всегда, конечно, презирают, то она никогда не ходила на эту картину. «Глаз народа — глаз Божий». Увы, эта пословица ныне не в моде. И вот в конце 1978 года случилось мне быть во Франции на научной конференции, собеседовании об искусстве, которое проходило в Сорбонне под председательством ее ректора. В обширном выступлении одного французского профессора, специалиста по киноискусству, читающего лекции в университете Монпелье, речь опять зашла о фильме «Броненосец Потемкин». Картина называлась также крупным достижением, но уже советского кино, а не величайшей картиной всех времен и народов. Лекция была с диапозитивами. Более 5 минут на экране показывались знаменитые черви в мясе, крупным увеличительным планом. Около 5 минут профессор говорил о символическом новаторском изображении старой России, которую символизировали тухлое мясо и черви. Он говорил с восторгом, с упоением. Наши ученые слушали. Бог их знает, что они думали, соглашались с ним или нет. Никто ему не возразил. Тут я понял, почему эта картина считается гордостью нашей кинематографии.